14. Белль. Время осмотра у гинеколога настало как нельзя кстати. Мне уже не терпелось узнать, как поживает малышка Уайтхолл в моей враждебно настроенной утробе, а еще получить порядка 5000 рецептурных лекарств от утренней тошноты, из-за которой я уже сбросила почти 3 килограмма. Конечно же, непреднамеренно. Утром позвонила Джоан, секретарша Девона, и сообщила, что отправила за мной такси. На слух она показалась мне самым приятным человеком из всех живущих на Земле, включая Дженнифер Энистон. Не скажу, будто знаю, в чем дело, но очень надеюсь, что наш дорогой друг, лорд Уайтхолл, хорошо с вами обращается, — закудахтала она в трубку. «Даже слишком хорошо, мэм». «Так не бывает», — воскликнула Джоан. Казалось, я слышала, как она обдумывает свои слова, прежде чем ответить. Повторюсь, я не знаю, зачем оформляю эту запись, но надеюсь, что это надолго. Он замечательный человек. Сильный, уверенный, смелый, прямолинейный. Он заслуживает хорошую женщину. «Так и есть», — с горечью подумала я. «Жаль, что я не способна стать таковой для него». Когда по прошествии часа я села в такси, надев огромные солнцезащитные очки и шубу из искусственного меха, то с удивлением обнаружила Девона, который устроился на другой стороне пассажирского сиденья в костюме и пальто и набирал письма в телефоне. «Мечта». Он убрал телефон в карман и повернулся ко мне, произнеся это слово со своим фирменным манерным акцентом Хью Гранта. «Да чтоб меня!» «Говнюк!» — парировала я, все еще негодуя, что он влез в мои дела и буквально, и фигурально. «Ты здесь! Вот мне повезло!» «Так и знала, что эту ситуацию ты тоже попытаешься взять под контроль!» «Нравятся новые сотрудники?» Девон пропустил сказанную мной колкость мимо ушей. Как и все прочие, если честно. Почему он не отдалялся? Почему не отказывался от меня, как все остальные мужчины, которых я измором доводила до повиновения? Спроси через неделю. Поставлю напоминание. Я не поняла, язвил он или говорил всерьез. Я тебе за них отплачу, знаешь ли. Я опустила голову на прохладное сиденье и закрыла глаза в попытке унять тошноту. «Ужасно выглядишь, дорогая». «Спасибо, любимый. Ну, разве я не лапочка?» «Я имею в виду, что вид у тебя очень усталый. Чем я могу тебе помочь?» «Можешь от меня отстать». «Прости, ты слишком вкусно пахнешь». Я выдавила усталую улыбку. «Мне ведь не удастся оттолкнуть тебя таким отношением». Девон пожал плечами и ответил лукавой усмешкой, от которой у меня чуть не остановилось сердце. «Все изысканное часто бывает с шипами. Таков способ уберечься от нежелательного внимания». «Ты правда думаешь, что снова меня трахнешь?» Я захлопала глазами. «Уверен», — подтвердил он. Когда мы прибыли в кабинет доктора Бьорна, у моего гинеколога сложилось какое-то странное впечатление, будто Девон — мой бывший парень, с которым мы возобновили отношения. Разумеется, у него не было причин так думать. Он просто так решил. «Для меня нет более отрадного зрелища, чем всполохи старого пламени, разгоревшегося вновь из-за зачатия ребенка». Он повел нас обоих в смотровую, возбужденно хлопнув в ладоши. «Единственная аналогия с пламенем, которую я могу применить к этому человеку, сводится к тому, что я готова спалить его в огне», — заверила я счастливого доктора. Девон издал мрачный смешок, гладя меня по спине успокаивающими кругами. Мы прошли по коридору, увешанному фотографиями младенцев, спящих в корзинках. Если подумать, то у младенцев и котят много общего в плане отводимых им ролей. «Как видите, гормоны у нее уже бушуют вовсю», — Девон намеренно отпускал шовинистские замечания, чтобы меня позлить. Но я не подам виду, что он меня задел. «Свадебных колоколов не ждите, доктор Бьорн», — сказала я. Мне было необходимо в очередной раз убедиться, что Девон знает, к замужеству я не готова. Я и так уже пребывала на грани панической атаки от одного только общения с ним. Некоторые девушки, пережившие травмирующий опыт, не желали, чтобы к ним прикасались. А я? Мое тело было очень восприимчиво к вниманию мужчин. Но мозг, сердце и душа отвергали даже саму мысль о них. Мы вошли в небольшой кабинет с деревянными шкафчиками, смотровой кушеткой и многочисленными таблицами о детях и венерических заболеваниях. «Приму к сведению, мисс Пенроуз». «Итак, мистер Уайтхолл, желаете ли присоединиться к нам во время вагинального ультразвукового обследования?» — спросил гинеколог у Девона, а не у меня. «А эти двое и впрямь поладили. И вообще, разве не я должна принимать такое решение?» «Не желает», — сказала я в тот же миг, когда Девон воскликнул. «С удовольствием». Доктор Бьорн забегал между нами взглядом. «Прошу прощения. Обычно, если мужчина приезжает со своей партнершей на УЗИ, я прихожу к определенным выводам. Простите, я перешел черту. Оставлю вас наедине, чтобы вы приняли решение, и вернусь через несколько минут. Мисс Пенроуз, для осмотра наденьте, пожалуйста, халат и разденьтесь ниже пояса». Несколько секунд мы с Девоном молча сверлили друг друга взглядом, после чего он протянул. «Так и в чем проблема?» «Это вагинальное обследование». «И что?» «Я твою уже видел со всех ракурсов. Трахал ее, лизал, ласкал и дразнил пальцами». «Это поворотный момент моей жизни, дикарь ты эдакий!» — рявкнула я. «Он глубоко личный для нас обоих. К тому же там мой ребенок. Девон указал на мой живот. «И моя вагина», — напомнила я. «Господи, какая ты инфантильная!» Наконец-то он устал от моего поведения. Но это не принесло мне и половины того удовлетворения, какого я ожидала. «Ну да, я на 10 лет младше тебя». «Послушай». Он со вздохом покачал головой, будто я непослушное дитя. «Обещаю, что не буду смотреть ни на какие деликатные места. Я просто хочу увидеть ребенка, моего ребенка. Еще не на что смотреть», — я всплеснула руками. «Он сейчас размером, как фасолина». «Наша фасолина», — поправил он. «Девон прав, а мне претило, что он прав. А еще претило, что я не могла ему отказать. Ни в найме сотрудников, ни в совместном походе к врачу, ни в чем другом. Потому что на самом деле делать что-то с кем-то на пару оказалось не так уж плохо. Ладно, но если хоть взглянешь на мой пирожок, клянусь богом, от твоих булок ничего не останется». Он хмуро посмотрел на меня. «Тебе правда стоит поработать над аналогиями». «Я имела в виду, что врежу тебе по причиндалам». «Как тонко». Вагинальное ультразвуковое исследование прошло настолько хорошо, насколько это вообще возможно. Мы с Девоном увидели в моей матке маленькую, неподвижную и набухшую точку. Оба смотрели на нее с благоговением и изумлением. «Малыш выглядит хорошо». «Обязательно отдыхайте как следует и снизьте уровень стресса», — сказал доктор Бьорн, естественно, обращаясь к Девону. «Принято, док». «Хорошо. Тогда вставайте. Встретимся в моем кабинете». В этот момент я свирепо посмотрела на Девона. «Я тебе не мешаю?» Он уставился на меня так, будто я только что провернула фокус, какого он никогда раньше не видел. Его большие голубые глаза наполнились эмоциями и гордостью, и меня это убивало. Стало невыносимо от того, что я не могла его обнять, поцеловать и признаться, что испытываю те же чувства. испытываю их все. Шок, волнение, восторг. Вместо этого я приподняла брови, будто говоря: «Ну и?» «Точно. Конечно». Девон встал и огляделся вокруг, словно у него была другая причина остаться. «Я только... Ну да, да. Увидимся в кабинете врача, когда оденешься». Доктор Бьорн выписал мне таблетки, чтобы облегчить утреннюю тошноту, и сказал, что мы отлично справляемся. Я сомневалась, что Девон согласился бы с такой оценкой, если бы знал о лежащем в моей сумочке Глоке и о том, что я готова в любой момент вступить в схватку со своим преследователем. Мы вышли из кабинета, и я вызвала лифт, а Девон пошел по лестнице. Я не пыталась заставить его войти со мной в кабину. Прекрасно знала, что сама не люблю, когда окружающие выталкивают меня из зоны комфорта или обесценивают мои психологические триггеры, поэтому постаралась приспособиться к его предпочтениям. Мы снова встретились на первом этаже и встали друг напротив друга посреди улицы в окружении небоскребов и пешеходов. Внезапно у меня возникла собственная мечта. Видение о том, как мы держимся за руки, улыбаемся друг другу, наслаждаемся этим мгновением, как обычная пара. Девон прокашлялся и отвел взгляд. «Мне пора на работу». «Верно». Я поправила завязанные в хвост волосы. «Мне тоже. Нужно обучать сотрудников». «Мучительное должно быть дело», — вежливо заметил он. «Нет худа без добра», — заключила я. «Останови меня. Скажи, чтобы не уходила. Давай задержимся еще ненадолго». «Вот тена. Понятия не имею, откуда взялись эти мысли». «Что ж, до скорого». Я сделала шаг назад и пошла по улице. Направилась в противоположную сторону, как вдруг пространство пронзил его голос. «А может...» Я застыла на месте. Душа ушла в пятки. «Да?» «Хочешь позавтракать? Ты слышала, что сказал врач? Тебе нужно поддерживать силы. Я могу сходить за твоими лекарствами, пока ждешь заказ. Здесь недалеко есть кафе». «Да». Я резко повернулась. Меня всю трясло. От волнения, ужаса, страха. «Да, мне нужно поесть». «Да, хорошо. Ладно». Мы оба замерли. Опять. Всего несколько недель назад трахались, будто настал конец света, а теперь испытываем неловкость. Во что превратилась моя жизнь? «Можно в любое время». Я скрестила руки на груди, с ухмылкой выставив бедро. «Сегодня, завтра, послезавтра». Девон издал смешок и ринулся ко мне. Опустил ладонь мне на поясницу и, клянусь, электрический разряд пронесся по его пальцам и взорвался у меня прямо между ног. «Что за черт? Что за черт? Что за черт?» «Фасолинка очень мило выглядит, правда?» — спросила я, когда мы подошли к ближайшему кафе. Увидев меня, люди очень удивлялись, наверное, узнавали по рекламным счетам, но вместе с тем пялились и на него. Все знали, что в Бостоне живет представитель британской знати. «Великолепно», — согласился он. «Я еще никогда не видел фасолины красивее». «А я даже не особо люблю бобовые. Господи, что я несу?» Девон рассмеялся. «Да, ты маленький псих». «Дев, сейчас самое время рассказать мне, почему ты такой жуткий клаустрофоб». «Спроси позже». «Насколько позже?» «Когда я начну тебе доверять». «Может, это вообще не случится», — заметила я. «Именно». Мы зашли в причудливое кафе с эркерными окнами и цветами в горшках, расставленными на столах. Когда хостес проводила нас к столику, окинув тело Девона оценивающим взглядом, я мысленно простонала. Задалась вопросом, случилось ли бы подобное, если бы у меня был виден живот. а потом напомнила себе, что это не важно, ведь мы не пара. «А вы случаем не лорд? То есть герцог?» — лебезила перед ним официантка. Девон ответил ей вежливой, но мимолетной улыбкой. «Маркиз», — поправил он. Выдвинув для меня стул, папочка моего малыша заказал все позиции из меню, даже в него не заглянув. «В нашем меню 27 позиций», — предупредила официантка, хлопая ресницами. «Я что, становилась невидимой рядом с этим ублюдком?» «Хорошо. Моя спутница любит разнообразие», — сказал Дев. «Что-то подсказывало мне, что он намекал на мои сексуальные победы. У вас есть пожелания по очередности подачи блюд?» Официантка уже прислонилась к нему, и мне захотелось схватить вилку и вонзить ей между глаз. «Спросите мою спутницу». «А пока спрашиваете, не могли бы вы, пожалуйста, за ней присмотреть? У нее прекрасно получается заставить меня поволноваться». Девон взял мой рецепт, водительское удостоверение и помчался в аптеку на другой стороне улицы за таблетками от утренней тошноты. Когда он вернулся, я заметила, что пакет в его руках оказался больше, чем должен был быть. «Ты что, скупил все, что там было?» Я приподняла бровь, потягивая жутко зеленый и возмутительно полезный сок. «Ребенок должен родиться готовым к триатлону, потому что я все делала правильно». Девон перевернул пакет и высыпал его содержимое на стол. «Ты знала, что там целый стеллаж отведен под товары для беременных?» «Да», — спокойно ответила я. «А я не знал, поэтому решил купить все, что представлено. У нас есть средства от изжоги, диетические добавки, таблетки от утренней тошноты, запоров и вагинального дисбаланса». «Ты про дисбаланс уровня кислотности. Если бы от дисбаланса страдала моя вагина, я бы отправила ее к писечному мозгоправу». Девон выплюнул кофе, который успел глотнуть, пока садился за стол. Он заливисто расхохотался, и я почувствовала, как его смех отзывается у меня в груди. «Мама будет от тебя в восторге», — невозмутимо сообщил он. Как ни странно, я вдруг громко захихикала, несмотря на все попытки сдержаться. И не только потому, что мысль о возможной встрече с его матерью казалась безумной, но и потому, что он прав. Его семью, наверное, хватит коллективный сердечный приступ, если они однажды со мной познакомятся. «Ты рассказал ей о своем новом статусе?» — спросила я. «Да». «И?» «Она не обрадовалась», — признался он. «И?» — подтолкнула я, а сердце слегка сжалось. «Я уже разменял пятый десяток и могу иметь все, что захочу. А хотел я тебя». «Вопрос закрыт». Мне еще о многом хотелось спросить, узнать, но я не имела права допытываться. Тем более после того, как обозначила между нами жирную, отчетливую границу. «Так расскажи мне немного о своей боязни лифтов, машин, самолетов и прочего», — сказала я, отломив кусочек яйца Бенедикт. Девон ухмыльнулся. «Хорошая попытка». «За минувшие полчаса ты мое доверие не заслужила. И, если честно, не думаю, что когда-нибудь заслужишь». «Почему?» «Невозможно доверять тому, кто не доверяет самому себе. Я не против рассказать тебе мою историю, Эммабель, но своими слабостями нужно обмениваться так же, как страны обмениваются военнопленными. Наши комплексы — довольно кровавое и безрадостное дело, правда?» «Не стоит выдавать информацию, не получив ее взамен». «Ха!» Я улыбнулась, намазывая масло на морковный пирог, что само по себе нелепо. «Значит, на самом деле ты вовсе не идеален?» «Отнюдь нет. Нисколько». Он расплылся в заразительной улыбке. Я опустила голову и постаралась сосредоточиться на еде. «Что ж, я пока тоже не готова тебе доверять», — призналась я. «Неужели это было бы настолько ужасно?» — добродушно спросил он. «Немного довериться другому человеку?» Я поразмыслила, а потом медленно кивнула. «Да, думаю, да». Деван выдержал мой взгляд. Возникло чувство, будто я совершала ужасную ошибку, но ничего не могла поделать. «Мне ждать тебя, Эмма Белль?» — тихо спросил он. «Есть ли вообще смысл тебя ждать?» «Скажи «да», идиотка. Дай ему хоть за что-то ухватиться, чтобы тебе самой тоже было за что держаться». Но слово все равно сорвалось с моих губ. Резкое и грубое, как камень. «Нет». Следующие полтора часа мы говорили обо всем, кроме наших фобий, замкнутых пространств и отношений соответственно. Поговорили о наших общих друзьях, о детстве, о политике, глобальном потеплении и о том, кого что раздражало больше всего. Девана, помимо всего прочего, когда люди употребляли слово «буквально», говоря о том, что на самом деле буквальным не было. Меня, когда использовали один и тот же нож и для масла, и для джема, а еще говорили мне, что я ни за что во что-то не поверю, если было очевидно, что точно поверю. Люди такие жалкие. Я взмахнула руками, подводя итог нашего позднего завтрака. Деван оплатил счет, и, если я не ошиблась, когда глянула украдкой, чаевые он тоже оставил щедрые. «Непростительно», — констатировал он. Меня обрадовало, что он продолжил вести разговор, как ни в чем не бывало, после того, как я сказала ему не ждать меня. Но все равно без них никуда. «Спасибо за то, что ты не такой уж ужасный малыш». Я подружески приложилась кулаком к его бицепсу. Плохое решение. Рука коснулась накачанных мышц под одеждой, и мне тут же захотелось на него наброситься. Деван поднял взгляд от счета и провел большим пальцем по моему лбу. «Дорогая, у тебя температура? Кажется, ты только что сделала мне комплимент». «Ну, ты заплатил за отпадный завтрак? Я вообще ничего такого не имела в виду», — фыркнула я. «Так держать, Белль. Покажи своего внутреннего 5-летнего ребенка». «Ты оттаиваешь», — ухмыльнулся он. Я издала рвотный звук и подхватила сумочку. «Не в этой жизни. Как я уже сказала, не жди, что я передумаю насчет нас». Деван проводил меня к такси до Мадам Хаус, а потом ждал вместе со мной, пока водитель 10 минут ездил кругами в попытке нас найти и рассыпался в извинениях, объясняя, что только что переехал в Бостон из Нью-Йорка. Такси остановилось перед нами, и Деван, комично заглянув в окно, велел водителю ехать предельно медленно, поскольку его жена беременна и страдает от приступов тошноты, что только вызвало у меня новый рвотный позыв от возбуждения и ужаса. Деван снова выпрямился в полный рост и ласково погладил меня по подбородку. Жест получился таким нежным, таким мягким, что у меня по спине побежала дрожь, а кожу начала покалывать. Он наклонился, и меня окутал его запах, пряный и мрачный. Запах, за которым я привыкла стремиться каждый раз, когда он покидал мой кабинет или постель. Я внезапно осознала, что любуюсь чертами его лица. Пальцы так и чесались от желания прикоснуться к нему. Мысль о том, что во мне часть его ДНК, будоражила так, как ни одна клубная тусовка за все 30 лет моей жизни. Он наклонил голову на бок, и на миг я подумала, что он меня поцелует. Тяготея к нему, как мотылек на пламя, я встала на цыпочки и разомкнула губы. Деван подался вперед, окутывая меня своим телом. Сердце бешено заколотилось в груди. «Это происходит. Мы нарушаем правила». Оказавшись в нескольких сантиметрах позади меня, Деван протянул руку мне за плечо, открыл дверь машины и отошел в сторону, чтобы я могла сесть. Вот же грёбаное стыдобище. Я чуть не присосалась к нему в жадном поцелуе, а он всего-навсего хотел помочь мне сесть в такси. «Хорошего дня, Эмма Белль». Он отступил еще на шаг с чертовски невозмутимым и сдержанным видом. «Ага». Мой голос сорвался. «Привет, 13-летняя Белль. Тебе тоже». Всю дорогу до работы я напоминала себе о том, что виновата сама. Я хотела держать его на расстоянии. Интрижки с мужчиной постарше имеют свою цену, и однажды я уже дорого заплатила. Так все и начинается, — распалялась я, обрубая зерна надежды, которые укоренились во мне. Мило и ненавязчиво. Сплошное веселье и забавы, пока он не разрушит твою жизнь. Но меня больше никто не уничтожит. Тогда я вспомнила одну из цитат, висящих на стене в моей квартире. «Ничего страшного. Просто ты забыла, кто ты такая. С возвращением».